Единственная версия, которая пока возникла у нас с Анной и Дереком, состояла в том, что Коди был связан с Джеремайей Фолдом и его грязными делишками. Мы решили еще раз съездить к Костику в клуб «Ридж» и расспросить его. Но когда мы показали ему фото книготорговца, он поклялся, что никогда его не видел. «Это еще кто такой?» «Человек, которого сегодня ночью убили», — ответил я. «О, Господи!» — простонал Костику. «Вы что, будете заявляться ко мне всякий раз, когда найдете мертвяка?» «Значит, вы никогда не видели этого человека в клубе? Или в окружении Джеремайи?» «Ну, сказал же, никогда! С чего вы решили, что он с ним как-то связан?» «Очень похоже, что мэр Гордон, которого вы не знаете, обзавелся текстом пьесы под названием «Черная ночь» у этого Коди, которого вы не знаете. А в этой пьесе было закодировано имя Джеремайи Фолда». «Я чё, похож на театрала?» — отозвался Костико. Костико был слишком глуп, чтобы складно лгать, поэтому мы могли поверить ему на слово. Он никогда не слышал ни про Гордона, ни про Коди. Может, Гордон был замешан в торговле наркотиками? А магазин Коди служил ему прикрытием? А если вся эта история с местными писателями затевалась лишь для отвода глаз, а за ней стояла преступная организация? В наших головах роилось множество гипотез, но конкретных фактов опять не хватало. За неимением лучшего мы решили отправиться в мотель, где Костико, по его словам, заарканивал шестерок. Уже на подъезде мы поняли, что заведение с годами ничуть не изменилось. А когда мы вышли из машины, полицейская форма Анны и бляхи у нас на ремнях вызвали среди фауны на парковке небольшой переполох. Мы собрали всех проституток в возрасте лет 50 или старше. Среди них была одна, на вид явная бандерша, к тому же ее звали Реджина, королева. Она сказала, что блюдет порядок на этой парковке с середины 80-х годов. Реджина пригласила нас пройти в номер, служивший ей кабинетом, чтобы поговорить спокойно, вдали от чужих ушей, а главное, чтобы мы не распугали всех клиентов. «Что стряслось?» — спросила она, усаживая нас на обитый искусственной кожей диван. «Вы, похоже, не из полиции нравов. Я вас тут раньше не видела». «Уголовный отдел», — объяснил я. «Мы не затем приехали, чтобы создавать вам проблемы. У нас есть вопросы по поводу Джеремайи Фолда». «Джеремайи Фолда?» Вид у Реджины был такой, словно она увидела привидение. Я кивнул. «Слова шестерки Джеремайи Фолда вам о чем-то говорят?» «Ну, конечно, малыш», — ответила она. «Вам знакомы эти двое мужчин?» — спросил я, показывая ей фото Гордона и Коди. «Ни разу их не видела». «Мне нужно знать, были ли они связаны с Джеремайей Фолдом». «С Фолдом? Не знаю». «Могли они быть его шестерками?» «Ну, все возможно. Честно, не имею ни малейшего понятия. Джеремайя отлавливал шестерок из числа случайных клиентов. Постоянные обычно ходили к одним и тем же девушкам и знали, что Миллу трогать не надо». «Кто такая Милла?» — спросил Дерек. «Девушка, которая служила приманкой?» «Да, она не одна такая была, но продержалась дольше всех. 2 года, до смерти Джеремайи. Всех прочих и на 3 месяца не хватало». «Почему?» «Дурь, они все на ней сидели и теряли товарный вид. Джеремайя от них избавлялся». «Каким образом?» «Передоз. Полиция ни о чем не подозревала. Тело он где-нибудь оставлял, и копы считали, что просто одной марафетчицей стало меньше». «А эта Мила, значит, не употребляла?» «Нет, даже не притрагивалась к этой дряни. Умная была девочка, прекрасно воспитанная. Да вот попалась как-то Джеремайя в когти. Он ею дорожил, вроде даже был в нее немножко влюблен. В самом деле, красивая была. То есть, я хочу сказать, те девки на улице, они шлюхи, а в ней было что-то большее, прям принцесса». «И как она ловила шестерок?» «Работала на обочине шоссе, приводила их в номер, а там уж Костико сидел в засаде, вы Костико знаете?» «Да», — сказала Анна. «Мы с ним говорили. Но я одного не понимаю. Почему ни один из тех, кто попался в ловушку, не протестовал? Ха-ха, надо было видеть Костика 20 лет назад. Чудовище, сплошные мускулы. И жестокий до ужаса. Иногда совсем слетал с катушек. Насмотрелась я, как он ломал руки-ноги, чтобы заставить себя слушаться. Однажды ворвался домой к одному из шестерок, выволок его из кровати от перепуганной жены и превратил в котлету прямо у нее на глазах. И что парню оставалось делать после этого? Идти жаловаться в полицию, если он сам был мулом, наркокурьером? Оказался бы и в тюрьме. А вы, значит, закрывали на это глаза? «Это не моя парковка и не мой мотель», — возразил Реджина. «К тому же Джеремай нас не трогал. С ним никто не хотел ссориться. Один-единственный раз я видела, как парень поставил Костика на место. Вот смеху было». «И как это случилось?» «Это был январь 1994-го, как сейчас помню, потому что снегу много намело. Чувак выходит из номера Милы, в чем мать родила, только с ключами от тачки. За ним бежит Костику. Чувак открывает дверцу, хватает газовый баллончик и брызгает на Костику. Тот визжит, как девчонка, у морды и только. Чувак прыгает в машину и смывается. Голиком по снегу. Ах, какая была сцена!» Реджина рассмеялась. «Вы говорите, газовый баллончик?» — спросил я с любопытством. «Да? А что?» «Мы ищем одного человека, возможно, связанного с Джеремай Фолдом. Он использует баллончик со слезоточивым газом». «Вот про это, солнце мое, ничего не знаю. Я только его задницу видела, да и то 20 лет назад». «Может, какие-нибудь особые приметы?» «Ну, задница очень даже ничего», — улыбнулась Реджина. «Может, Костика помнит? Штаны-то с бумажником у парня остались в номере. Вряд ли Костику их не прибрал». Я не стал настаивать и задал последний вопрос. «А что стало с Милой?» «После смерти Джеремай она исчезла. Тем лучше для нее. Надеюсь, где-то начала новую жизнь». «А вы не знаете, как ее настоящее имя?» «Откуда мне знать?» Анна почувствовала, что Реджина не договаривает, и сказала: «Нам надо поговорить с этой женщиной. Это действительно важно. Кто-то сеет в округе ужас и убивает невинных людей, чтобы сохранить свой секрет. Возможно, этот кто-то связан с Джеремай Фолдом. Как звали Миллу? Вы должны нам сказать, если знаете». Реджина обвела нас взглядом, потом встала и, порывшись в коробке с какими-то мелочами, достала старую газетную вырезку и протянула нам. «Это я в номере Милы нашла после ее отъезда». Это было объявление о розыске пропавшего человека, помещенного в «Нью-Йорк Таймс» в 92-м году. У политика и дельца с Манхэттена сбежала дочь. Ее нигде не могли найти. Звали ее Миранда Дэвис. С фотографии смотрело лицо 17-летней девушки. Я сразу ее узнал. Это была Миранда, жена Майкла Бёрда.